Глава 16. Вся правда о проклятии. Это утро было поистине лучшим, что уже случилось со мной в этом мире. Потому что каждой клеточкой своего тела я ощущала себя счастливой, защищенной и любимой. Да-да, любимой. Потому что, ну не может быть мужчина таким нежным и чутким с женщиной, которая не испытывает никаких чувств. Через открытое окно доносилось журчание воды в старом фонтане, щебет пробуждающихся птиц, а ветер приносил в комнату запахи поздней осени. Яркий солнечный свет ласкал лицо, нагло лез под ресницы и мешал дремать, а вокруг звучала тихая и мелодичная трель колокольчиков. Как в тот день на Скальной, когда мы впервые стали близки с Дарматом. Я невольно улыбнулась, потерлась щекой о мужскую грудь и широко распахнула глаза. Сердце тут же пропустило удар и промчалось вскачь. Сегодня мой дракон никуда не ушел, а лежал рядом и обнимал меня. Да и как бы он ушел? Ведь я его всего оплела руками, ногами, как тот плющ на воротах, и даже использовала вместо подушки. Его ладонь успокаивающе погладила меня по плечу, прошлась по спине снизу вверх и запуталась в моих волосах, лаская затылок. Тотчас стало ясно. По моему дыханию и сердцебиению Дармат догадался, что я проснулась, но не торопил меня. А я упрямо продолжала лежать, не шевелясь, и молчала. Нет, я не испытывала стыда и не корила себя за то, что сделала, потому что наслаждалась каждым мгновением, проведенным рядом со своим драконом. Я и сейчас не хотела никуда уходить, мне просто необходимо было подумать хотя бы минутку. То, как все это произошло, точнее наш предшествующий разговор перед тем, как мы отправились в спальню, вполне мог создать ошибочное мнение, что я это сделала ради денег. А это было не так. И об этом срочно надо было сказать Дармату. Вот только как начать этот непростой разговор? Я легонько пошевелила пальцами и тут же возле своего уха услышала тихий, нежный полушепот. «Доброе утро, Засоня!» Его голос прозвучал сказочно, прекрасно. Я тут же расплылась в улыбке и хриплым сосноголосом ответила. «Нет, я не такая. Я Соня-пчелка. И я просто перетрудилась». И смущенно смолкла, представляя, как двусмысленно это прозвучало. Дармат, понимающе, хмыкнул, повернулся на бок и уперся в мое лицо внимательным взглядом. В его глазах таилась сейчас вся нежность этого мира, и я чуть не задохнулась от переполняющих меня чувств. «Соня», — произнес Дармат низким, глубоким голосом. «Нам нужно поговорить, и это очень важно. Я ждал, когда ты проснешься». Ну, прям точь-в-точь, как в тот день. Я внутренне напряглась, ожидая вопросов, на которые не смогу дать ответы, потому что не хотела больше врать. Дракон перевел дыхание и продолжил. «И в этот раз я не приму никаких отговорок вроде «это было ошибкой», «подумаешь, переспали разочек», «дело-то житейское». Мне аж поплохело и стало до ужаса стыдно. Я ведь совсем забыла об этих необдуманных словах, брошенных из страха, что меня разоблачат. Вот же дура! Разве можно такое говорить мужчине? Приподнялась на локте и посмотрела в лицо дракона. «Пожалуйста, прости меня», — мягко, но решительно сказала я. «На самом деле я так не думала. Понимаешь, все те дни, что я жила на Скальной, ты только по ночам превращался в человека. Но наступало утро, и ты неизменно возвращался в свой истинный облик. А в тот день, когда я вышла и увидела, что ты так и остался человеком, я замолчала, подбирая слова, боясь снова ляпнуть какую-нибудь глупость. Я испугалась». «Чего?» — спокойным тоном спросил Дармат, но я почувствовала, как он напрягся. Вопросов, разговора, выяснения отношений, будущего, проговорила я каждое слово твердо и серьезно. Мы замолчали, глядя друг на друга. Я смотрела с нежностью и надеждой, что мне поверят и поймут, а Дармат — с сомнением. Но, наконец, он кивнул, и я поняла, что мои извинения приняты, и больше мы не будем возвращаться к этому вопросу. «А сейчас ты боишься будущего?» — негромко спросил дракон. «Да», — прошептала я и улыбнулась, заметив, что на его лицо вновь набежала тень. «Но теперь я готова побороться», — успокоила я своего дракона, ласково проведя рукой по его плечу. «Мне просто нужно время, чтобы кое в чем разобраться». «Тогда давай разбираться вместе», — предложил Дармат. И только я хотела возразить, рассказать о своих страхах, как к моим губам прижался его палец. «Подожди, дай мне договорить», — строго и одновременно ласково попросил дракон. То, что произошло между нами этой ночью, не было ни случайностью, ни ошибкой. И у меня больше не осталось сомнений. Я точно теперь знаю. Что ты знаешь? Сразу напряглась я. Ты не просто так появилась в моей жизни. Ты пришла, чтобы спасти меня, ответил Дармат очень серьезно. Я потянулась к дракону и поцеловала его в подбородок. Тихо проворковала. «Нет, дорогой, я пришла в твой дом исключительно в корыстных целях. Ради рекламы своей будущей компании. Но не рассказывать же ему о моем соглашении с таинственной дамой. Тем более сейчас, когда он такой расслабленный и счастливый. Лучше признаюсь ему в другом. Дармат, я хочу, чтобы ты знал, то, что случилось этой ночью, это было не из-за золота, которое я у тебя просила накануне». Дармат долго смотрел на меня испытывающим взглядом, затем кивнул и выдохнул одно единственное слово. «Спасибо». И я разошлась не на шутку. «Мне вообще теперь не важно, дашь ты мне сокровище или нет, как-нибудь выкручусь». Перед глазами тотчас, как живой, возник образ дамы, и прозвучали ее слова. «Я приду за своими драгоценностями в последний лунный день. Соня, настоятельно рекомендую, чтобы к этому времени ты разобралась со своими временными трудностями». И я воодушевленно затараторила. «Но если ты все же решишь поделиться со мной своими сокровищами, я не откажусь. Я правда сейчас нахожусь в затруднительном материальном положении». Дармат резко наклонился ко мне и страстно прошептал на ухо. «Одно лишь твое слово, и вся моя сокровищница станет твоей». «Я не знаю», — взволнованно начала я и осеклась, замечая, каким холодным и подозрительным тут же стал взгляд моего дракона. «Не знаешь, какое слово надо произнести?» — спросил он. И в его голосе прозвучало сомнение. «Я тебе подскажу. Это слово...» «Дармат, я знаю, что ты хочешь услышать, но я пока не могу». Чуть ли не простонала я. «Не сейчас, правда». «Да всевозрождающий огонь! Почему?» «Потому что мне сначала нужно решить кое-какие свои проблемы. Я ведь сказала тебе об этом. Я видела, что снова обидела дракона своим отказом. Пожалуйста, прости меня». «Я не понимаю тебя. Ты любишь золото, как все драконы. Я предлагаю тебе это золото. Много золота. Бери сколько хочешь. Тебе всего лишь надо разделить со мной жизнь и судьбу». Дармат выглядел взволнованным. «И поверь мне, это будет взаимовыгодный союз для нас обоих. Ты получишь золото, а я — тебя». Это было самое странное предложение в мире. Меня, похоже, пытались купить, и я понимала, почему так происходит. «А что ты хотела? С самой нашей первой встречи ты только и делала, что постоянно что-то просила у него. Сначала позволить убраться на Скальной, потом поселилась в его доме, затем монетки, чтобы расплатиться с прачкой, а сейчас золото, чтобы отдать долг даме. Дармат встревожился из-за моего долгого молчания. А может, что-то отразилось на моем лице. Он быстро заговорил. «Не отвечай прямо сейчас. Подумай хорошо. Обещаю, я приму любой твой ответ и больше не стану навязываться». Дармат замолчал и тихо добавил. «Надо и честь знать». «Дармат, я...» «Если ты прямо сейчас хочешь сказать «нет», то не нужно. Дай нам немного времени. Пожалуйста». «Хорошо. Но я не собиралась говорить «нет». Я хотела только попросить об отсрочке, чтобы все хорошенько обдумать». Дармат довольно рыкнул, подтянул меня повыше и поцеловал в губы. Я болезненно сморщилась, а дракон засмеялся и прошептал. «Прости, я, кажется, немного перестарался». «Это уж точно», — недовольно проворчала я и все равно потянулась за новой порцией ласки. «Что угодно, только не говорить на серьезные темы». Но Дармат отклонился, и я обиженно поджала мгновенно припухшие губы, но тут же поудобнее улеглась на его плече, вздохнула и блаженно прикрыла глаза, собираясь еще немного вздремнуть. «Ты что там, спать пристраиваешься?» — спросил Дармат, на что я утвердительно кивнула. «Нет-нет, иначе мы сегодня вообще никуда не уйдем отсюда. А мне срочно надо рассказать о нас моей семье. Ну и, наконец, объявить всему миру, что я вернулся». «Давно пора. Я вообще не понимаю, почему ты скрывал эту вернувшуюся способность от всех?» Умиротворенно улыбаясь, прошептала я и резко дернулась, словно меня током ударило. «Что ты сказал до этого?» «До чего до этого?» Не понял моего вопроса Дармат. «До того момента, как ты, наконец, решился объявить всему миру, что вернулся». «А, это...» Дармат махнул рукой. «Я собираюсь рассказать о нас с тобой моей семье. О том, что это ты меня преобразила, а не медальон драконье сердце, который принесла в мой дом Литильда Зульзирок». У меня дыхание перехватило. Помолчав, я постаралась успокоиться и спросила, стараясь не выказывать излишней заинтересованности. «А что, именно медальон должен был вернуть тебе облик человеческий, да?» Дармат грустно улыбнулся, поцеловал меня в лоб и, уперев свой подбородок в мою макушку, негромко заговорил. «Так предсказала прорицательница, когда к ней обратилась за помощью моя семья». «А как звучало предсказание?» — осторожно спросила я. «Соня, в тот момент я был сильно не в себе. Мне все казалось бредом. Мне и сейчас все эти слова кажутся бредом. Потому что ничего не сбылось из того, что она предрекала мне». «Но все же», — продолжала настаивать я. Дармат крепко задумался, даже глаза прикрыл, а потом негромко заговорил. «И отданное по доброй воле сердце вновь вернется к дракону и наполнит магией его душу опустошенную, потому что встретит он ту, с кем свяжет судьбу свою. Любовь обретет и счастье познает». Дракон открыл глаза и настороженно посмотрел на меня. «Но все оказалось иначе. Суть не в медальоне, а в магии, с помощью которой сотворили древние проклятия против жизни дракона». «И что это значит?» — задала я вопрос и напряглась в ожидании откровений, потому что чувствовала, что именно сейчас все разом встанет на свои места. «А то и значит, что ошиблась прорицательница. Ты стала моим спасением, а не медальон, именуемый драконьим сердцем. Поэтому я и не превращался в человека, чтобы не жениться на драконице, которая никакого отношения не имеет к моему преображению». Мне тотчас вспомнились слова дамы. «Древняя магия из медальона перетекла в принцессу задолго до того, как твой дух затянула в нее. Увы, Соня, но это не ты уникальна, а та девушка, которая жила 100 лет тому назад». Больше у меня не оставалось сомнений. Я и есть то самое драконье сердце, которая призвана в этот мир исправить содеянное зло. «Скажи, а ты любил свою принцессу?» внезапно выпалила я. Дармат с плохо скрытым удивлением посмотрел на меня и, отрицательно качая головой, спокойно ответил. «Не помню. Эта девушка была обещана мне в жены с самого ее рождения. А то, что принадлежит дракону, остается у дракона навсегда. Но это не я ее убил». «Я знаю», — поспешила я успокоить дракона. «Все говорят, что она умерла от тоски по любимому». «Это уже потом придумали люди. Но на самом деле по ней точно так же ударила древняя магия, которую она сотворила якобы для защиты нашей любви. Вот только я дракон, а она простой человек. Для меня это жизнь во мраке звериного гнева, а для нее смерть». Так-так, история более-менее проясняется. Остается уточнить всего лишь пару моментов. «Можно я еще кое-что спрошу?» «Спрашивай», — благосклонно разрешил Дармат. «Что уж теперь?» «А в чем заключался план влюбленной пары? И какую роль сыграл медальон «Драконье сердце»? В том, что ты стал таким... немного не в себе?» «Все очень просто. Я должен был навеки вечные остаться зверем, а моя жена — стать полноправной хозяйкой всех моих сокровищ. Я бы никогда не смог причинить ей боль. На то и был посыл проклятия. Но у них ничего не получилось. Первым заподозрил что-то неладное Дрейк, а слежку уже организовали родители. И когда вскрылась вся правда, принцесса сбежала к своему любимому. Вот только на тот момент я уже не мог превращаться в человека и терял последние крупицы разума». «Ох-ох-ох!» Только и смогла я выдохнуть, садясь и прикрывая свою наготу тонкой простыней. Но как она смогла сотворить такие сильные чары? Насколько я слышала, она была обычным человеком. «Конечно же, ей помогли. И поверь мне, узнай совет, кто был исполнителем, ему точно не поздоровилось бы». «Подожди, но я читала, что драконам невозможно навредить человеческими заклинаниями, потому что они сами и есть древняя магия». «Так и есть». Дармат испытующе посмотрел на меня, словно спрашивая, откуда у меня такие познания. «И никогда бы и не причинила. С драконом совладает лишь копье из черного железа. Мы неуязвимы для людского магического слова». «Тогда как? Я не понимаю». «Все очень просто. Заклинание на крови. Такое проклятие убьет любого». «Но как принцесса заполучила твою кровь? Я уже не могла остановиться, теперь мне нужно было узнать все, и поэтому вопросы сыпались один за другим». «Я сам по доброй воле отдал каплю крови в медальоне «Драконье сердце», а она мне подарила украшение со своим изображением и тоже оставила в нем частичку себя. Но подозреваю, что это вышло у нее случайно. Илария поранилась, когда открывала свой медальон, чтобы показать мне». «Вот это поворот! Интересно, Адама знала об этом, когда творила свою черную волшбу? Наверняка нет. Но зато потом догадалась, когда вслед за наступившим безумием дракона принцесса умерла». «Моему изумлению не было предела. Тут ты к бабке не ходи, перед нами проклятие на крови, которая сработала в обе стороны. Как сказал Дармат, я дракон, и жить мне зверем, а она всего лишь человек, и для нее это верная смерть. Вот только он не знает, что драконье сердце, та капля крови, которую он отдал по доброй воле, спасла принцессу от могильного тлена, что позволило мне обрести новое тело». Я украдкой посмотрела на дракона, наткнулась на его пристальный взгляд и отвернулась. У меня почему-то создалось впечатление, что Дармат ждал чего-то от меня, возможно, каких-то признаний, откровений. Но я не знала, что сказать, лишь произнесла вслух очевидное, грустно вздыхая. «И получилось у вас одно проклятие на двоих». «Так и есть», — подтвердил мои слова Дармат, и вдруг задорно улыбнулся. «Но ты смогла разрушить эти чары». Я скептически поджала нижнюю губу, вернулась в объятия своего дракона и негромко произнесла: Я ничего не делала для этого». «Не делала», — согласился Дармат и поцеловал меня в висок, успокаивающе погладил горячей ладонью по моим озябшим плечам. «Ты просто пришла ко мне со своей метелкой и ведром и разогнала всю ту тьму, что копилась в моем сердце и доме целый век». И мне нечего было возразить на это. Лежа в объятиях своего дракона, я вспоминала тот далекий день, когда впервые встретилась с ним. Мы молчали, каждый думая о своем, а может, и об одном и том же.